любимой наперстницей императрицы. Имя этой Шмидт в последнее время очень часто мелькало в рассказах Алин вместе с другими удивительными подробностями жизни императрицы Елизаветы. «Нет, я не знаю, кто она. Я все время думаю и не знаю. Но одно знаю. Я хочу, чтобы она вернулась, несмотря ни на что. Я сделаю все, Ваше Высочество, чтобы она вернулась в Обернштейн. С чувством, — сказал Рибас. Я был рад нашей беседе. Увы, граф Рошфор меня покинул. А мне так нужно с кем-то о ней поговорить. Я не могу о ней не говорить». Лимбург встал, подошел к бюро, взял лист бумаги и торопливо начал писать. Из последнего письма князя Лимбурга, отправленного им своей невесте. «Из-за вас я отказался от множества выгодных партий и теперь до конца дней намереваюсь жить в одиночестве. Вы не только совершенно расстроили мое состояние, вы навлекли на меня презрение всей Европы. Ваши бесконечные похождения сделали меня посмешищем в глазах моих родственников. Но вы знаете мою вечную присказку. Нельзя ненавидеть того, кого любишь. Коли вы готовы отказаться от своего прошлого, и если впредь не станете поминать никогда о Пугачеве, Персии и прочих такого же рода глупостях, знайте, что вас всегда ждут в Обернштейне». Князь запечатал письмо, подумал и, вздохнув, написал: «Ее высочеству принцессе Елизавете». И протянул письмо Рибасу. «Вы передадите ей». Двойные игры в галантном веке. У него всегда на луке две тетивы. Французская поговорка. Дворец графа Орлова в Пизе. Парк перед дворцом. Белые статуи античных богов сквозь листву и открывающаяся отсюда из палаццо панорама средневекового городка. Как декорация к Ромео и Джульетте. В парке за мраморным столиком сидел Орлов и читал донесение Рибаса. Поодаль стоял слуга Рибаса. Орлов закончил читать письмо, прошелся по аллее, потом сказал: «Обожди пока в доме, милейший». Слуга исчез в доме, и тотчас в парке появился Христианик. «Перо и бумагу», — приказал граф. Христианик принес перо и бумагу, разложил все на маленьком столике и приготовился привычно писать под диктовку графа. «Скажи, милейший, что нужно сделать, коли ты не хочешь выполнить приказ? Объяснить начальнику, в чем он не прав». «Ты на русской службе», — усмехнулся граф. «Так что запомни, у нас муж и начальник всегда прав. Самые нелепые приказы в России не отменяются, они просто не выполняются. Дескать, как же исполню, батюшка, со всем старанием, а исполняешь, — он засмеялся, — что сам хотел. Поди с Богом, я сам напишу письмо». Орлов сидел за мраморным столиком и писал. Из письма графа Алексея Орлова императрице Екатерине 1774 года, декабря 23-го дня, из Пизы. «И стану стараться со всевозможным попечением волю вашего императорского величества исполнять, и все силы употреблю, чтобы оную женщину самому достать обманом, буди в Рагузе она находится. И коли первое не удастся, тогда употреблю силу, как ваше императорское величество изволили мне предписать». «Вот так-то, матушка. С Сначала, как я сказал, будет, а уж потом только как ты повелела, рабы твои, да не холопы. И он продолжал писать. Для чего от меня послан был в Рагузу человек для разведывания об оной женщине? И тому уж более 2 месяцев никакого известия об нем не имею. И я сомневаюсь, либо умер он, или где-нибудь задержан и не может о себе известия дать, а человек был надежный и доказан был многими опытами в своей верности. Он еще посидел за столиком, опять усмехнулся и приписал. А если слабое мое здоровье дозволит мне на кораблях уехать, то я не упущу и сам в Рагузу отправлюсь, чтобы таковую злодейку всячески достать. Здесь до бешенства дойдет, воду пить будет, он писал. Свойства же оной женщины описываю, что очень она заносчивого и вздорного нрава, и во все дела с превеликою охотою мешается, и всех с собой хочет устращать, объявляя при том, что со всеми европейскими державами в переписке, повергая себя к священным стопам вашим, со всеглубочайшую моей рабской преданностью вашего императорского величества, всеподданнейший раб, граф Алексей Орлов». Позвонил в колокольчик, вошел Христиник. Письмо немедля отправить в Санкт-Петербург с нарочным Миллером. Ну, а сам готовься. «В Рим?» — заулыбался Христиник. «Со слугой Рибосовым поедешь. В гостиную он тебя дожидается. Рибоса в Риме сменишь. Глаза он там уж чай всем намозолил. Инструкции получишь утром. Знакомство готовить будешь». Христиник вопросительно уставился на графа. «Знакомство графа Алексея Григорьевича со злодейкой». И, усмехнувшись, граф Алексей Григорьевич протянул Христинику письмо для императрицы. Граф остался один, походил по аллее и вновь взялся за перо. Второе письмо из Пизы графа Орлова императрице Екатерине, датированное 5 января 1774 года. «Всемилостивейшая государыня, по запечатании всех моих донесений вашему императорскому величеству получил я внезапное известие от посланного мною для разведывания офицера, что известная женщина больше не находится в Рагузе, и многие обстоятельства уверили посланца моего, что она вернулась в Венецию с князем Радзивиллом, и он, немного не мешкая, поехал за ними вслед, но по приезде в Венецию нашел только одного Радзивилла, а она туда не приезжала. О Радзивилле, кстати, новое говорят, будто он хочет возвращаться в свое отечество и замириться с польским королем. Это бальзам тебе на раны после того письма. Смирился пред тобою проклятый поляк. После хлыста пряник-то полезен, баба». И Орлов продолжал писать. «А об известной женщине офицер разведал, что поехала она в Неаполь. А на другой день я получил из Неаполя письмо от аглицкого министра Гамильтона, что оная женщина в Риме, где себя принцессою называет. Оное письмо в оригинале на рассмотрение вашего императорского величества посылаю, а от меня нарочный послан в Рим, штату моего генеральс-адъютант Христиник, чтобы стараться познакомиться с нею, и чтоб он ей обещал при том, что она во всем положиться на меня может». И буди уговорить ее приехать сюда ко мне, министру аглицкому Гамильтону и посланнику в Ливорно, кавалеру Дику, приказал писать к верным людям, которых они в Риме множество знают, чтоб те люди советовали известной женщине приехать ко мне сюда, что Диана от меня всякой помощи может надеяться». Рим. Недалеко от Марсового поля, на узкой римской улочке, стояли два дома, один против другого. У одного из этих домов ждала карета с опущенными занавесками. Из дома к карете вышли два молодых человека. Оба в польских кунтушах с длинными саблями, бренчащими по булыжной мостовой. В доме напротив у окна Христианик и Рибос наблюдали за происходящим. Высокий молодой, это ее любовник Михаил Даманский, человек Радзивилла, объяснял Рибос Христианику. Постарше тучный, Черномский, человек графа Потоцкого, где он только не интриговал, и в Турции был, и в Версале, так что вся мятежная конфедерация сейчас у кареты стоит. Доманский и Черномский, бренча саблями, прогуливаются у кареты, собирается толпа зевак. «Ох, хитрые!» — шепчет Рибос. «Вишь, занавески у кареты опущены, на окнах дома тоже. Вроде тайну соблюдают, а сами усищами да саблями народ пугают. Это чтоб слух о ней полз. Весь город уже говорит — русская принцесса». Из дома вышла принцесса в кроваво-красном плаще. Толпа во все глаза разглядывала принцессу. «Хороша!» — шепчет Христианик. Принцесса, как бы спохватившись, торопливо набрасывает капюшон на лицо, садится в карету. За ней садятся Даманский и Черномский. Карета трогается. Теперь наша очередь. По грязной мраморной лестнице черного хода Христианик и Рибос спустились вниз. За домом их тоже ждала карета. Две кареты едут по Риму. Карета принцессы сворачивает к собору святого Петра. В Ватикан едет. Все кардиналы сейчас там находятся. Из дворца не могут выйти, пока папу не изберут. Как под арестом сидят. «Своя она в мутной водице», — шепчет Рибос. Карета принцессы остановилась у собора святого Петра. Карета Рибоса останавливается поодаль. «Письмо у нее к польскому кардиналу Альбани», — продолжал объяснять Рибос Христианику. «По слухам, он будет избран папой, но видеться она с ним не может. Из папского дворца нельзя ему выйти. Джованни Альбани, кардинал-протектор польского королевства, декан Священной Римской коллегии. В 1774 году по Риму действительно ходили слухи, что он будет избран папой. К карете принцессы подошел человек в сутане. Секретарь кардинала, аббат Рокотани. Через него она ведет все переговоры с кардиналом, запертым во дворце, продолжает объяснять Христианику Рибос. Доманский и Черномский выходят из кареты принцессы, почтительно помогают ей ступить на землю. Принцесса в низко опущенном на лицо капюшоне идет рядом с аббатом, они о чем-то беседуют, за ними следует сонный молодой итальянец. «Это слуга аббата Рокотани», — поясняет Рибос. «Каждый месяц будешь выдавать ему 3 цехина». Христианик расхохотался. В доме на Марсовом поле Христианик и Рибос вновь заняли место у окна, следят за улицей, ждут возвращения принцессы. «Содержание дома стоит 50 цехинов». Продолжал вводить Христианика в курс дела Рибос. «Кареты — 35 цехинов, слуг — 50 цехинов. Короче, она вся в долгах. И кардинал Альбани — ее последняя надежда. Все ее бриллианты, все ее лучшее платье в ломбарде. И притом каждый вечер пиры и приемы. Никогда не видел такой мотовки. Я позаботился, чтобы ей предъявили векселя». «А не сбежит ли попросту из Рима?» — спросил Христианик. Вы ее поняли. Она действительно сбежала в свое время вот так из Парижа и из Рагузы. Но я уже рассказал кредиторам. Поглядите на ту сторону улицы. По мостовой в плаще и в широкой шляпе слонялся человек взад и вперед. Его нанял банк Беллони, которому она должна фантастическую сумму. Он следит за ее домом. Другой человек нанят банком Морелли и ездит за ней по городу. Да она и сама сейчас не сбежит. У нее надежда продолжать игру. Она письма написала прусскому королю и султану. Главный расчет этот Альбани. Ему 54, и она очень рассчитывает на свои чары. Но ей нужна встреча. А Альбани заперт в конклаве. Ей же не терпится. Она вообще не умеет ждать. Недавно она решила переодеться в мужское платье и проникнуть в конклав. С трудом ее отговорил ее любовник Доманский. Откуда вы все это знаете, сударь? Трицехина его камердинеру, вздохнул Рибус. Сударь, я все больше радуюсь, что судьба свела меня с вами, — засмеялся Христиник. Из дома принцессы вышли двое в сутанах и, крадучись, быстро пошли прочь по улице. А вот и отцы, и иезуиты. Орден упразднен бывшим папой, но она уже пообещала им помощь папы будущего. Сейчас вокруг нее множество этих коварных созданий. Орден распущен, но еще так силен. Поживете в Риме — почувствуете. «Ну, баба!» — восторженно сказал Христиник. В дверь троекратно постучали. Рибус отворил. На пороге стоял тот самый молодой сонный итальянец, слуга Рокотани. Он тихо и долго что-то говорил Рибусу по-итальянски. Рибус слушал, а потом со вздохом передал итальянцу деньги. «Деньги, деньги, только русский граф может такое выдержать», — проворчал Рибус, вернувшись к окну. И пояснил Христианику, она пригласила аббата Рокотани сегодня на ужин. Будет просить деньги, это ее последняя надежда. Рибус взглянул на часы. Пожалуй, и мне пришло время в адово пекло заглянуть. Рибус надел шляпу. «Ох-хо-хо!» — зевнул Христианик. «Сосни с дороги!» — ласково сказал Рибус. «Чую, скоро тебе выходить на сцену с графским предложением». Риба стоял у великолепной мраморной лестницы. По лестнице к Рибосу величественно сходил Доманский. «Чем могу служить?» — вежливо спросил поляк. «Я хотел бы видеть, сеньор, ее высочество, принцессу Елизавету Всероссийскую. Сеньор ошибся. Этот дом принадлежит польской графине Зелинской». Рибос поклонился и сказал: «И все же я мечтал бы увидеть, сеньор, ее императорское высочество, принцессу Елизавету Всероссийскую, путешествующую под именем графини Зелинской», и добавил: «Я привез письмо от ее жениха, его высочества князя Филиппа Фердинанда Лимбурга, и могу передать только в собственные руки. Боже мой!» Письмо от Филиппа раздался за спиной Рибуса женский голос. И маленькая дверь в стене распахнулась. Принцесса в красной амазонке с распущенными волосами стояла в дверях. «Слушала за дверью», — усмехнулся Рибус. Они сидели в узкой маленькой комнате на втором этаже. Доманский молча стоял у дверей, а принцесса и Рибус беседовали у окна. Иногда Рибус поглядывал на окно дома напротив, где за шторой прятался Христиник. «В добром здравии, мой супруг!» — щебетала принцесса. «Ах, милый моему сердцу, Обернштейн, я так тоскую!» Она открыла письмо, быстро пробежала его и передала Доманскому. «В мой архив!» Доманский ушел с письмом. Беседа продолжалась. Я напишу князю и отправлю послание со своим человеком. Когда вы возвращаетесь туда? Завтра утром, ваше высочество. Замечательно. Вы можете сегодня отужинать у меня. Я жду к себе аббата Рокотани, секретаря его, высокопреосвященства польского кардинала Альбани. Это чтоб я сообщил Лимбургу, как хороши ее дела. Она посмотрела на часы и сказала: «Прошу вас обождать. Я должна непременно сегодня отписать в Неаполь моему новому другу, английскому посланнику лорду Гамильтону». И она исчезла за дверью, Рибос остался один. Постепенно маленькая комнатка стала наполняться людьми. Появились слуги, оба поляка, камеристка принцессы. Все столпились в маленькой комнате, когда слуга объявил: «Аббат Франциск Рокотани». Рокотани вошел в комнату. Ишь выбрала комнату узкую, чтоб слуг казалось поболее. Ох и хитра! «Принцесса ждет вас, святой отец», — сказал Доманский и распахнул занавес в конце маленькой комнаты. Аббату и Рибосу представилась огромная зала, залитая ослепительным светом. Все свечи были зажжены, горели люстры, сверкали зеркала. Принцесса в красной амазонке сидела у стола, как бы погруженная в сочинение письма. «Ах, святой отец!» — и она устремилась к аббату. «Я только что с прогулки, и вот уже сижу за письмом. Мой большой друг, английский посол в Неаполе, лорд Гамильтон, попечительствует обо мне и сам предлагает мне некоторый кредит. И вот я пишу печальное письмо с отказом, ибо невозможно брать деньги у министра двора, который находится в союзе с врагом моим Екатериной». Она внимательно посмотрела на аббата. «Хотя деньги мне очень нужны на святое дело освобождения Родины». Но лицо аббата было невозмутимо. Он ничего не ответил, и принцесса переменила тему. «Надеюсь, святой отец, вас не шокирует мой костюм. Я, как моя мать, русская императрица Елизавета, обожаю носить мужское платье. Женские в ломбарде заложены», — усмехнулся про себя Рибос. «Помню в детстве», — продолжала принцесса, — «на маскарады мать часто надевала мужской костюм. У нее были прекрасные длинные ноги. Она была великодушна, хотя немного вспыльчива. Когда княгиня мадам Лопухина осмелилась вдеть в волосы розу, которая была в тот день в прическе моей матери, мать била ее по физиономии. О, нравы!» И мельком взглянула на Рибоса и, будто спохватившись, представила аббату: «Это посланец моего жениха, князя Лимбурга». «Молодец, баба, ничего не упускает. Теперь и я в дело пошел. Князь часто пишет мне письма. Ах, это разлука, печаль моей жизни. Я ценю любовь князя, но обязанность пред троном предков не позволяет мне вернуться к частной жизни. Передайте его преосвященству кардиналу. Обстановка в России действительно осложнилась. Недавно там погиб мой посланец, человек больших военных талантов. Я имею в виду господина Пугачева. Тем не менее, партия моя в России сильна, и прежде всего это братья Орловы». Тут она внимательно посмотрела на Рибоса. Он выдержал взгляд. Ни один мускул не дрогнул на лице испанца. А ведь точно ведьма. «Кардинал Альбани очень интересуется ими», — сказал аббат. «Это благородные люди. Григорий Орлов, например, был против раздела несчастной Польши. И пусть они не самые образованные, пусть свои вольны и подчас дики, но личная их преданность мне многое искупает. Влияние их при дворе продолжается». «Откуда она все знает?» «А если учесть, что что весь русский флот в Ливорно находится под началом графа Алексея, она многозначительно улыбнулась и продолжала. В Персии мне обещано 60 000 войска. Я решила направиться отсюда к султану. Скорее всего, я поеду через Польшу. Я знаю привязанность кардинала к королю Станиславу Понятовскому. Я также давно поддерживаю короля, хотя друзья мои, как вам известно, связали себя с конфедерацией. Но мне удалось уговорить Карла Радзивилла помириться с королем. Ох и баба, сама придумала. Или ее устами все-таки говорит сам Радзивилл и его партия. «А что вы скажете о Радзивилле?» — спросил аббат. «Ах, святой отец!» — она тонко улыбнулась. «Для приобретения значения в истории недостаточно происхождения и богатства. Нужно еще и немного политического чутья. И я счастлива, что мне удалось примирить такого скандального и упрямого человека с польским королем. Моя цель — единая и могучая Польша в прежних границах. Но есть еще и другая цель», — она сказала это торжественно. «Передайте его высокопреосвященству. Я решила склонить мой народ к признанию Римской Церкви. Клянусь страданиями народов моих, я приведу их души в лоно католичества». Наступило молчание. «Иногда вы мне кажетесь болтушкой 20 лет, но через мгновение я вижу перед собой зрелую женщину, мудрую и осведомленную. Но прежде чем мы перейдем к столу, я хочу вас попросить сообщить его высокопреосвященству, что мне решительно не хочется брать деньги у англичанина». Она вопросительно, почти с мольбой, глядела на аббата. Но аббат только опустил глаза и промолчал. «Браво! Это конец!» «К столу, господа!» — сказала глухо принцесса. Она была в ярости. В этот момент в зал вошел худой старик в черном камзоле. «Разрешите представить, господа, врач ее высочества, господин Салицетти», — объявил молчаливый Доманский. Рибос понял, что пришла и его пора вступить в разговор. «Счастлив познакомиться, господин Салицетти. Мой патрон, князь Лимбург, заклинал меня найти вас и разведать о здоровье ее высочества. Если считать, что постоянное отсутствие сна, работы после полуночи за письменным столом, а потом кошмары во сне, частые горячки, упадок сил, кашель и боли в груди должны свидетельствовать о здоровье этой молодой красавицы, то она здорова. Передайте ее супругу». «Послушайте», — закричала в бешенстве принцесса, — «я вам плачу не за то, чтобы к ужасным сплетням обо мне прибавлять новые». И она бессильно разрыдалась. Вся ее неудача была в этих слезах. Но в следующее мгновение она уже взяла себя в руки и, засмеявшись, сказала светски: «Уж эти доктора! К столу, господа!» Аббат и Рибос возвращались в карете аббата. Очаровательное лицо, восхитительная фигура и этот румянец, — восторженно восклицал аббат. «Это лихорадочный румянец. Я думаю, у княжны чахотка», — сухо сказал Рибос. «Не знаю, не знаю», — продолжал шутливо аббат. «С ней надо держать ухо востро. Вот-вот закружит голову». «А вам не кажется, святой отец, что все это представление было затеяно, чтобы попросту занять деньги у кардинала? Я слышал, княжна в больших долгах, и думаю, что никакого щедрого англичанина не существует. Ах, мой друг, она так прекрасна, что я с удовольствием исполнил бы ее желание, но, к сожалению, кардинал совсем не щедр. К тому же он слишком трезво мыслит. И все, что я доложу ему об этой встрече, покажется ему фантастичным и небезопасным. могущим быть источником больших несчастий и для нас, и для этой женщины. По-моему, она сама это чувствует, — сказал Рибас. Когда она зарыдала, мне показалось, что я уже присутствую при конце третьего акта. Всю эту сцену аббат описал в своем докладе кардиналу Альбани от 18 декабря 1774 года. Была уже ночь. В доме на Марсовом поле у окна по-прежнему сидел Христоник, когда дверь отворилась, и вошел Рибас. «Итак, моя миссия окончена», — усмехнулся Рибас. «Ваш выход на сцену». Он уселся в кресло, налил себе вина из бутылки. Христоник хранил молчание. Кардинал не дал ей денег, и завтра на ее карету нападут кредиторы. Христоник внимательно слушал. «Это организовал по моей просьбе некто Дик», — продолжал Рибас, — «английский консул в Ливорно. У него связи с банкирским домом Белонии, и он им это присоветовал. Нападение произойдет у ее дома, когда она будет возвращаться с утренней мессы. Вы должны...» «Я все понял, сударь. Это действительно лучший способ выйти на сцену. Не перестаю вами восхищаться», — сказал Христоник. Был рассвет, когда Рибус вышел из дома. У дома его уже ждал слуга с двумя лошадьми. Рибус вскочил в седло, и они отправились в обратный путь в Пизу. Днем Христоник занял свое место у окна. Около дома принцессы он увидел кучку людей в широкополых шляпах. Они ждали. Наконец раздался стук копыт и шум подъезжающего экипажа. Христоник взял шпагу. Карета принцессы подъехала к дому. Один из кредиторов схватил под уздцы лошадь. Остальные окружили экипаж. Занавески раздвинулись, и в окне показалась головка принцессы. «В чем дело, господа? Вы должны заплатить долги, ваше высочество, или как вас там называть? Директор почт запретил подавать вам лошадей, пока вы не заплатите». «Послушайте, сеньор», — спокойно сказала принцесса, — «вам все будет уплачено. На днях я должна получить большие деньги. Это нас очень радует», — ответили в толпе. «Но вы должны заплатить нам сейчас маленькие деньги, иначе вас не выпустим». Из дома к карете уже бежали Доманский и Черномский с обнаженными шпагами, но нападавшие выхватили свои шпаги, и вокруг кареты завязалось сражение. Христоник со шпагой бросился в толпу сражавшихся, когда занавески кареты вновь раздвинулись, и два револьвера уставились на нападавших. «Шпаги в ножны», — спокойно сказала принцесса. «Иначе я пристрелю вас, банкир Белони». Она направила оба дула на высокого человека в маске. «Да-да, даже под маской. Я узнаю вас по препротивному голосу. Я не шучу. Обычно считаю до трех. У меня привычка считать до двух. Далее мне становится скучно». Она разрядила пистолет. «Не надо!» — в ужасе закричал человек в маске. «Я пробила вашу шляпу ровно на дюйм выше головы. Это последнее мое предупреждение». «Уберите шпаги», — проворчал человек в маске. «Но учтите, вы считаете до двух, и я тоже. На третий день вы, а также господа Доманский и Черномский, подписавшие ваши векселя, будете припровождены в тюрьму. И не пытайтесь бежать. Рим не Париж. За каждым вашим шагом будут следить». Белони и его люди уходили по узкой Римской улице. Иногда они оборачивались и грозили кулаками. У кареты остались Доманский, Черномский и Христоник. Лейтенант положил шпагу в ножны и учтиво поклонился принцессе. «Кто вы, прекрасный юноша?» — усмехаясь, спросила принцесса из окна кареты. «Я посланный, ваше высочество». Лицо принцессы тотчас стало недоверчивым. «От кого, сударь?» «От того, кому вы писали». «От командующего российским флотом, его сиятельства графа Алексея Григорьевича Орлова». «Вы русский?» — хмуро спросила принцесса. Я славянин из Рагузы, но состою на русской службе. Мне пришлось оставить службу, чтобы прибыть сюда, не вызывая подозрений. Принцесса обратилась к Даманскому. «Пригласите господина». Она вопросительно посмотрела на лейтенанта. «Лейтенант Христенек, Иван Христенек. Сеньора лейтенанта зайти к нам в ближайшие дни». Она вышла из кареты. «Послезавтра в час дня ее высочество будет ждать вас», — сказал Даманский Христенеку. Через день ровно в час дня я стоял у дома принцессы. Христенек постучал в дверь, открыл слуга. «Как доложить?» «Иван Христенек, бывший лейтенант российского флота». «Не велено принимать», — сказал слуга. «Ты в своем уме, братец? Мне назначено». «Принимать не велено». В прихожей появился Даманский. «Ее императорское высочество», — начал Даманский, уставился на Христенека, будто желая понять, какое впечатление произвел на него титул. Лицо лейтенанта выразило почтение. «Ее императорское высочество не принимает по случаю нездоровья. Когда разрешите наведаться, зайдите послезавтра в час дня», — откровенно издеваясь, — сказал Даманский. В своем доме Христенек принимал английского банкира Дженнингса. «Вы предложите ей 2000 червонцев от имени графа и уплату всех ее долгов банкирским домам Беллони и Морелли. Я хочу предупредить, — начал Дженнингс, — для нормального человека это огромная сумма, на нее можно жить всю жизнь, но она все просадит за неделю. Господин Дженнингс, вам все будет уплачено. Я знаю, но мне попросту жалко денег. Свои они или чужие, но это деньги. Я предупреждаю, эта женщина их проглотит и не почувствует. Итак, вы предложите ей от имени графа 3000 червонцев. И я жду вас с нетерпением, мистер Дженнингс». Поздним вечером банкир Дженнингс вернулся в дом Христенека. «Вы не поверите», — сказал банкир, опускаясь в кресло. «Не взяла», — в восхищении спросил Христенек. «Сначала схватила, думала, что это от меня, что я поверил, наконец, в ее сказки. Но когда узнала про графа, сказала, что весьма благодарна, но в деньгах не нуждается, ибо ждет большую сумму из Персии со дня на день. Ну, дальше пошли султаны, принцы, короли. Вы должны предупредить всех римских банкиров, — начал Христенек. Можете не беспокоиться, никто в Риме не судит ей ни гроша. Так что можете спокойно ждать. Послезавтра к ней придет полиция и уведет поляков. Но она бы еще пережила. Но жить, не швыряя деньгами, нет, это совершенно для нее невозможно. Так что ждите спокойно. Я уверен, все случится завтра утром».